Вот так налетят, сомнут. Умный муж бывает не только на расе храбр, а и в замыслах крепок. Дед Александр великим стратегом был, и мне его дело продлить надобно. Пока русская земля не готова к схватке, не уйти от тяжкого соглашения. Под спудом зреют силы неодолимые, но измождена Русь несогласиями. Спасение ее в укреплении власти единой. В подлой орде смирением надо скрыть, что меч куем. Могучая река катила волны, бережно несла на плечах своих московский караван. Фитинина тоска. Фитинья в холстинном платье без стана стремглав миновала переходы, просторные сени, и, выбежав во двор, устремилась к конюшням. Только замелькали алые ленты в девичьих косах. За Фитиньей едва поспевала ее подружка Ульяна, девка-недоросток, тяжело сопя, переваливаясь на чурбашках ног. Подружки пересекли задний двор Кремля, оставили позади хлева, птичники, сушильни, откуда доносился запах вяленой рыбы и соленой говядины, и очутились у конюшни. Фитинья быстрым движением поправила кольца, нашитые у висков на шапочке, и приоткрыла дверь конюшни. В полутьме пахло конским потом. Слышен был перебор копыт. Глаза привыкли к темноте, и Фитинья разглядела в углу конюха Митицу. Он перевешивал хомуты. «Дяденька Митица!» — сладеньким голосом пропела Фитинья. «Дозволь конем поворожить!» Митица, добродушно нескладный мужик, с длинными, словно грабли, руками, оторвался от работы, повернул к девушке лохматую голову. «Это ж как ворожить будешь?» — отечески улыбнулся он, добро глядя на Фитинью. «Через бревно проведу», — быстро ответила девушка, но не сказала, что задумала. «Если конь за бревно ногой не заденет, будет Бориска мужем хорошим». «Да бери любого», — разрешил конюх любимицы. Фитинья жарко прошептала подружке. «Какого выводить?» Ульяна захлебнулась от волнения. «Буланова, что с краю?» Фитинья подскочила к коню, потащила его к выходу. Рядом с конем она и вовсе стрекоза стрекозой, только в глазах зеленые искры. Тут же у конюшни бревно лежало. Фитинья торопливо перекрестилась и повела коня через бревно. Он неохотно шагнул, зацепился задней ногой. Ульяна ахнула, захихикала. «Муж злой будет!» Фитинья рассердилась, даже ноздри раздулись. «Бабьи брехни!» — решительно сказала она и повела коня в конюшню. Подружка рядом семенила, удивлялась. «Да ты ж сама сказывала!» У Фитиньи злость прошла. Озорно подмигнула Ульяне, облизнула языком полные губы, уже весело сказала. «Ясно ж, брехни!» И пошла в хоромы. Здесь скучище. Женщины берят, красят лица, выдергивают, сурьмят брови, лепят на лицо мушки. К чему это пустое дело? Фитинье не по сердцу праздность. В прачечной лучше было, чем теперь, когда стала постельницей. У княгини в ларце хранились, Фитинья украдкой разглядела однажды, белильница, румянница, склянки-ароматницы, бусы из хрустальных зерен. Красотой считали уши длинные. Чего-чего только не делали, чтобы вытянуть их. А вот она не хотела, пусть маленькие будут. Бориски и такие любы. Села рукодельничать. Вышивала тайно рубаху Бориски, красные пряжи по косому вороту, подолу и на зарукавьях. Думала, и цветной поясок сделаю. Но не работалось. Скучно. Тоска томит. Нет веселья и покоя. Сенька козлоногой все пристает да пристает. Зачем он надобен? Вчера, чтобы подразнить, назначила к вечеру свидание. Жди под окном, выйду. А сама сверху опрыскала дуралей водой из ковша. Веселее не стало. Туго на сердце, тяжко. Где Бориска? Что с ним сейчас? Наверху терема, в клетушке рядом с горницей, тихо. Фитинья, распахнув створку окна, села с ногами на подоконник.